С большими трудностями Султан Гарей наконец добрался до базара и устроился у ворот. Он сел на землю, положив перед собой шапку. Рядом с ним была его собака. Изнуренной усталостью она так часто дышала, будто всхлипывала. Прохожие бросали в шапку слепого монеты. Султан Гарей очень удивился. В деревне деньги — редкость. Там обычно подают еду, хлеб, картошку. А здесь вот уже сколько сидит он, никто не положил ни кусочка хлеба. Ничего не поделаешь. Надо довольствоваться тем, что дают. Время перевалило за полдень. Утихал шум базара. Приглушеннее стали крики, ругань, смех, громыхание тележек. Нет, хлеба и картошки так никто и не положил. Султан Гарей очень хотел съесть, а что делать с деньгами, он не знал. Конечно, иметь деньги неплохо, но есть их все равно не станешь. Вот и базар опустел. Прохожих стало меньше. Собака беспокойно озиралась вокруг, но в чужом, незнакомом месте она не решалась далеко уходить от хозяина. А когда людей стало совсем мало, собака жалобно заскулила. «Куда же мы пойдем?» — спросил Султан Гарей. Он достал из мешка последний кусок хлеба и дал собаке. Она с жадностью проглотила хлеб. Султан Гарей задумался. Он еще не знал, что главное в городе — иметь деньги. Если будут деньги, будет все. Пока что голодный и усталый, он думал о ночлеге. Ведь если он найдет ночлег, то, наверное, найдет и еду. Султан Гарей собрал с земли свои вещи и, взяв за ошейник собаку, пошел вдоль улицы. К счастью, дома здесь были, как в деревне, деревянными. Но ни в один дом не пустили ночевать нищего. Просился он на ночлег и у редких прохожих. Один сказал, что он сам приезжий. Другой пояснил Султан Гарею, что едва ли кто его пустит здесь на ночлег. А если есть деньги, пусть он идет на постоялый двор. Но потом добавил, хотя и туда тебя не пустят. У тебя собака. Вот какой он город. Совсем растерявшись, подумал Султан Гарей. А между тем солнце уже село. Наступили сумерки. Город шумный и беспокойный днем затих. Неизвестно откуда взялся ветер, громыхал гром. И вдруг по железным крышам, по каменной мостовой, по дощатым заборам застучали крупные капли дождя. Дождь быстро набирал силу и вот уже лил, как из ведра. Султан Гарей в поисках укрытого места заметался между домами, а когда нашел и спрятался, какой-то сердитый и хриплый голос прогнал его. Оказалось, что Султан Гарей притулился неподалеку от входа в магазин. Увидев его, ночной сторож закричал «Пошел вон отсюда!» И сколько ни упрашивал Султан Гарей оставить его в укрытии на время дождя, сторож и слышать ничего не хотел. «Знаем мы вас!» — кричал он. «Вот такие же, слепые! Только на днях ограбили магазин!» «Я из деревни. Я правда слепой», — умолял Султан Гарей. Но сторож только еще больше разозлился. «Ах ты, ворюга!» — прохрипел он и громко засвистел в свисток. Потом схватил нищего и безжалостно вытолкнул его под проливной дождь. Султан Гарей был поражен жестокостью и бесчеловечностью городских людей. Он пошел искать себе другое укрытие, с трудом улавливая в шуме дождя стук своего посоха. Одежда его насквозь промокла, неприятная, мелкая дрожь била озябшее тело. Наконец посох ткнулся в какие-то ворота. Здесь, хоть и не очень надежно, но можно было укрыться от дождя. Около султангарея устроилась и собака. Она словно хотела согреть своего хозяина и, тесно прижавшись к нему, свернулась калачиком. Слепой и в самом деле немного отогрелся. Его перестало знобить. И пусть немного, но ему удалось даже вздремнуть. Так прошла в городе его первая ночь. Султангарей не мог видеть утреннюю зарю и восход солнца. Но каким-то внутренним чутьем, присущим только слепым, он угадывал малейшие изменения атмосферы и безошибочно узнавал смену дня и ночи. Когда поднялось сияющее солнце, Султангарей проснулся. Подставляя солнечному теплу то спину, то один бок, то другой, он просушил немного волглую одежду, с удовольствием потянулся. А вскоре проснулся и город. Наступил второй день его пребывания здесь. Как-то пройдет этот день. Что принесет он с собой? Султангарей снова пошел к базару. Там уже собирался народ. Лавочники открывали свои магазины, на лошадях приехали мужики из деревень, начиналась суета, базарная толкотня. Торговцы, громко расхваливая свой товар, зазывали пока еще редких покупателей. Откуда-то запахло дымом и жареным мясом. Султангарей беспокойно покрутил головой. Со вчерашнего дня у него маковой росинки во рту не было. Подкашивались от голода ноги. Он выбрал себе место там, где было много людей, и хотел устроиться, чтобы просить милостыню. Но запах мяса дразнил и мучил его, и уже не думая ни о чем, он пошел на этот запах. Прямо посреди базара какая-то женщина жарила шашлыки, жирные куски баранины, вдетые на шампуры, шибели и потрескивали. Султангарей, глотая слюну, встал неподалеку от шашлычницы. Он постоял немного, потом робко попросил: «Подайте рабу Божьему слепому калеке». Торговка оказалась русской, но понимала и говорила по-татарски. «Никому не подаю», — сказала она. «Пусть Бог о своих рабах сам позаботится». А увидев около слепого собаку, совсем раскричалась: «Уходи к черту, уходи со своим псом!» Уходить от вкусного мяса Султангарею не хотелось, и он решил успокоить шашлычницу. «Не бойтесь, тетенька, я держу собаку». «Я же тебе по-татарски сказала», — злилась та. «Никому не подаю. Только если есть деньги, пожалуйста». «Есть. Есть деньги», — обрадовался слепой. Он вынул несколько медных монет и протянул торговке. Женщина, увидев деньги, сразу смягчилась. «Перед тобой лежит. Выбирай любой кусок». «Да я ведь не вижу, тетя». Шашлыкница, возясь у своей печки, до этого ни разу внимательно не посмотревшая на нищего, мельком взглянула на него. «И то правда. Сейчас сама тебе выберу. Шашлык у меня вкусный, жирный. Язык смотри, не проглоти». Торговка говорила льстивым, медовым голоском. «На-ка вот, прямо с огня». Она отыскала самый маленький кусочек и протянула слепому. «Тетя, мне два куска надо. Я ведь не один», — сказал Султангарей. Женщина метнула взглядом по сторонам и, понизив голос, сказала: «Здесь, дорогой, на два куска у тебя денег не хватает. Есть у тебя еще? Давай». Султан Гареев выгреб все деньги, какие у него были, и протянул торговке. Он не спросил, сколько стоит мясо, решив, что шашлычница сама возьмет столько денег, сколько надо. А женщина забрала все медики у слепого и, даже не считая их, положила к себе в карман. Дав нищему еще один кусок баранины, она тут же стала прогонять его. «Иди, дорогой, иди! Собака у тебя злая, здесь нельзя с собакой!» Султан Гарей отошел. Он скормил один кусок мяса собаке, другой стал жевать сам. Потом пробрался на людное бойкое место. Султан Гарей сел, положив на землю шапку, усадил сзади собаку и только собрался жалобным голосом просить милостыню, как какой-то человек сердито окликнул его: «Эй, ты, калека!» Слепой повернулся на голос, который гремел над ним. «У кого ты спрашивал, чтобы здесь сидеть? Тебе другого места, что ли, нет? Мотай отсюда!» Султан Гарей растерялся. «Кто это? Урядник? Или, может быть, сторож какой? Но ведь сейчас не ночь и не вечер, да и магазинов как будто поблизости нет. А разве чтобы сидеть здесь, у кого-то спрашивать надо?» — пробормотал он. «А как же?» — удивился человек. «У меня и надо спрашивать. Это мое законное место. По наследству досталось. Я уже полтора года здесь сижу, а ты хитер, как я посмотрю. Ишь, у кого спрашивать? А ну ступай, ступай отсюда!» Спорить с ним Султан Гарей не хотел. Он подобрал с земли свои вещи и собрался уходить. Человек же, оказавшись снова на своем месте, вдруг сразу стал доброжелательным и разговорчивым. Он расспросил Султан Гарей, откуда он, какими судьбами оказался здесь. Тут же рассказал о себе, о том, что был на германском фронте, потерял ногу, и теперь вот он, инвалид войны, вынужден сидеть на базаре и жить милостыней. Новый знакомый был общительным и словоохотливым, о себе рассказывал с удовольствием, щедро пересыпая речь прибаутками. Султан Гарею нравилось слушать инвалида и чувствовать себя с ним на равных. А когда тот пообещал парню вечером познакомить с такими же, как он, слепыми, Султан Гарей был просто счастлив. Никуда уходить отсюда ему не хотелось, но человек, наговорившись, сказал ему: «Только ты, друг, теперь уходи, я тебя вечером сам разыщу. А вообще-то меня здесь всякий знает. Если что, так сам найдешь». Султан Гарею ничего не оставалось делать, как идти на свое вчерашнее место. И когда он, ведя собаку, стал проталкиваться сквозь толпу, вслед ему послышался монотонный, жалобный голос инвалида: «Подайте инвалиду, потерявшему на войне ногу, пролившему кровь за свою, за царя-батюшку!» К концу дня Султан Гарей ждал с нетерпением. Денег он сегодня насобирал больше, ему даже пряник и кусок белого хлеба положили. Это было уже совсем хорошо. И они с Алгыр так и просидели весь день, не сходя с места. Вот и базар отшумел. Прохожих стало совсем мало, а инвалида почему-то все не было. Султан Гарей терпеливо ждал. Очень хотелось есть. Он с беспокойством думал, скорее бы пришел, пока магазины не закрылись. Теперь он знал, что на деньги можно купить еду и даже поесть в Ашхане. Собака тоже была голодная. Она нетерпеливо бегала возле своего хозяина, то скулила, то начинала ластиться. «Что, Олгер, обманули нас?» — спросил Султангари. И сам же ответил. «Да, видно, здесь людям верить нельзя. Каждый старается только одурачить другого». С тяжелым сердцем Султангари встал. Дальше ждать было уже бессмысленно. Надо идти куда-то поесть. Тут он вспомнил слова инвалида: «Меня всякий знает, если что, сам найдешь». И слепой решил у кого-нибудь спросить о нем. Но первый же человек, услышав такой странный вопрос, в недоумении ответил: «Не знаю, город большой. Разве упомнишь всех здешних инвалидов?»